дни, ночи и сантиметры. Наши ноги отсчитывают карандашные сантиметры на карте. Мы отдыхаем, прислонившись к камням. Желтые, забитые галькой долины проплывают перед стеклами бинокля. Горные кулики провожают нас своим печальным свистом. Круглые сопки Анадырского Нагорья десятками проходят перед нами. Мы видим, как по каплям из звонкого бормотанья под глыбами осыпи, из насыщенных влагой маховых подушек, из крохотных ручьев рождаются воды Анадыря и Анюя. День сменяет ночь. Время отсчитывается только по тихому ходу часовой стрелки. Старик не весел. Он думает, очевидно, о прожитых годах. Холодное сидение на озере не прошло даром. Болит продутая монгольскими ветрами, застуженная на ледниках Памира спина. Сдают уставшие на сотнях километров охотничьих троп ноги. Солнце щедро расплачивается за свои грехи. Наши кухлянки сухи и теплы. Горы желты и молчаливы. Пара зайцев робко удирает среди камней. Осторожная цепочка горных баранов тянется на вершину. Не хватает только одного – Серебряной горы. Ноги отсчитывают карандашные сантиметры на карте. На юг, потом на запад, потом на север. Пустеют рюкзаки. Наступает и тот день, когда залитая голубой туманной дымкой Чаунская долина снова встает перед нами. Вместе с петлей на карте завершается первый этап первого года охоты за Серебряной горой. С собой мы уносим желтую тишину горных долин, свист куликов, вкус воды и озеро Эльгегетген, память о туманных утесах над льдом и серой водой. Как ни странно, но мы несем с собой разочарование неудачи. Мы видели, какими бывают лунные кратеры. Мы видели марсианские закаты. Мы помним хрупкую тишину и тихий посвист ветра среди камней. Мы видели горных баранов на вершинах. Мы видели горную Чукотку. Этого мало? Поспорим об этом после.